«А, месье Рейгель, вот вы и прибыли». Пока шел обмен любезностями, сопровождаемый яростной жестикуляцией со стороны Тинпенни и напускным равнодушием Рейгеля, полковник подошел к представителю консульства и тихо спросил: «Агент Трей, какого еще ученого упыря к нам заслали?» На радужке глаз у Трей присутствовали черточки индикационных полос, подобных которым полковник никогда не видел, и ее взгляд пронизывал людей насквозь, будто мощный лазер. В плане внутреннего взгляда все и вовсе обстояло в буквальном смысле. Стоило призраку посмотреть на Джексона, как невидимые пальцы будто прошлись по его черепной коробке, по-настоящему непередаваемое ощущение. Она и прежде ковырялась в его мозгу, взбаламучивая грязь и срывая покровы, и в этот раз воздействие было не намного слабее, но тогда Трей действовала более точно, или, вернее, абсолютно осознанно. Наверное, так, полковник, этот упырь, наипервейший эксперт по имплантам, организации нервной системы и оборудованию, которое используется призраками, укоризненно ответила Трей. Люди, подобные ему, обычно не отправляются вместе с регулярными рейсами. Обычно они остаются в своих обителях и в безопасных условиях потрошат образцы, которых им же на серебряном блюдечке и доставляют. Но сейчас ситуация слишком необычная. Слова Трей, вероятнее всего, означали, что в отличие от Тинпенни, специальностью которого было чтение мозговой архитектуры и привязка ее к соответствующим биологическим параметрам, Рейгель эту архитектуру изменял, находил критические узлы, запихивал в черепушку, к самым истокам памяти всяческие механические шестеренки и радостно наблюдал, будет ли пациент после этого улыбаться и пускать слюни. Такие люди были способны перепрошить сознание множеством способов, и они с легкостью трактовали пространство-время, исходя из элементарных электронных событий на синаптическом уровне. Джексон никогда не испытывал потребности разбираться в хитросплетениях квантовой механики, но был уверен, что даже с ее классической версией у него возникло бы множество затруднений, а с современной уж и подавно. С открытием псионики и того факта, что Вселенная способна производить вычисления на основе информации, которая появится у нее еще только в будущем, наука эта усложнилась настолько, насколько это вообще возможно. Спокойно и даже с некоторой иронией Джексон поинтересовался, насколько необычное, лицо агента Трей сделалось сосредоточенным, она коснулась пальцами дужки визора, как будто и правда о чем-то не на шутку задумалась. Возможно, в ее мозгу сейчас пробегало множество имен, обведенных, подчеркнутых, соединенных между собой чем-то вроде паутины. Она должна была обрабатывать донесения и связывать обрывочные сведения, поступающие из ее шпионской сети. Адаму было в самом деле любопытно, что она имела в виду. Он знал, что партия консерваторов 3 дня назад поставила под вопрос общую тактику Йергенсена в международных отношениях, что могло создать затруднения для Трей, всеми силами старающейся оградить находку от Доминиона. «Это существо играет с нами, полковник», — отозвалась наконец Трей. «Показывает, на что способна, и смотрит, на что способны мы». Она на миг умолкла, будто давая Джексону возможность осознать ее слова. Честно говоря, еще когда он не был способен говорить, мне казалось, что он пытается тянуть время. Мне приходилось тщательно проверять возможные контакты извне на случай, если связь все-таки имелась. Простое биологическое оружие не разрабатывает способы общения исключительно ради того, чтобы запутать наблюдателя, знаете ли. Он заговорил, в самом деле, немедленно встрепенулся Адам. Почему мне не доложили еще до конца стандартного карантинного цикла? Потому что условиям содержания из-за этого не потребовались изменения. Представьте, для перезапуска сознания мутанта оказалось достаточно ехидного комментария, усмехнулась Трей. Интересное совпадение ключевых слов, хотя, быть может, просто имел место набор ассоциаций. 6,5 часов назад у находки произошел каскадный старт всех логических ядер. Теперь можно сказать однозначно, его действие – это не инстинкт, это разум. Полковник закусил губу. Уже сейчас ученые установили, что диапазон поражения штаммом 991 был широчайший, а это совсем не характерная черта для биологического оружия. Бедняги, которых угораздило заразиться штаммом Зерга, обычно умирали, а потом воскресали за несколько минут. Так сильно была раскручена скорость преобразования метаболизма и настолько универсальным являлся штамм. Но по сравнению с тем, что генерировала эта ходячая эпидемия, вирус Зерга – это жалкая пустышка. Джексон, как, наверное, и любой человек, никогда еще не видел, чтобы микроорганизменная дрянь убивала с подобной скоростью. Тело Франклина, которое засасывал в себя подопытный, плавилось и чуть ли не кипело, пуская пар. Тинпен не говорил, что в распоряжении находки имеется совершенно неизвестный ряд энзимов, способных переносить высокие температуры. И если найденный способен на подобное, будучи полумертвым и безмозглым, то теперь, когда он разумен, консульству навряд ли захочется использовать его в полном объеме. Ну, по крайней мере, Джексон пытался себя в этом убедить. Существовала большая вероятность, что сами они убраться с дороги такого суперсолдата, дабы насладиться зрелищем, не успеют. Собственный голос показался ему неубедительным. Наверняка для сверхчувствительной представительницы консульства полковник говорил не сурово и спокойно, а визжал на верхних частотах, будто школьница, увидевшая самого обыкновенного домового таракана и принявшая его за личинку зерга. Что мы должны теперь делать? Честно говоря, я не думаю, что способен полностью контролировать такие вещи. Тогда вы уж там держитесь у себя в командном центре, полковник. Кроме как на проверенных людей вроде вас, надеяться пока больше ни на кого. Наши следственные органы, к сожалению, не располагают всей информацией о находке. Ученые и вовсе могут найти что-то, что будет мне полезно, только по случайному стечению обстоятельств, ответила Трей. Специально они искать это не умеют, даже если я их ежедневно за это трясу. Все знают, что удачу в казино встретить можно гораздо чаще, нежели в лаборатории. Она вздохнула и небрежным движением поправила винтовку, закрепленную магнитами на ее спине. Что касается Райгеля, то мне и самой он кажется излишне самоуверенным, и меня терзают смутные сомнения по поводу его подключения к этим исследованиям. Но что поделаешь, служба, черт ее побери, я человек подневольный. Вы только что признали, что сами нихера не знаете, возмутился Джексон. Призрак, только мое начальство однозначно трактует, зачем я делаю то, что делаю, пожала плечами Трей. Да и то в свете последних событий, очень сомневаюсь. Вероятно, в своих планах Трей не предполагала, что ее действия можно будет полностью скрыть, поэтому она не стала бы усиливать свою позицию, понимая, что чем больше людей она задействует, тем более уязвимым станет ее положение, решил Адам. Когда начались перебои в информационной сети лаборатории, Трей вполне могла нарочно сделать вид, что это ее рук дело, чтобы атакующие уверились, что внедрение проходит в полном соответствии с их планом. Нехитрая аналитика подсказывала Джексону, что только одна заинтересованная сторона могла оказаться достаточно безмозгла, чтобы спустить находку с поводка. Но ведь это отсутствие у планетоида целой армады живых кораблей, заваливающих мясом любые очаги сопротивления, означало, что они начали играть на совершенно новом уровне. Причем этот уровень вполне мог подразумевать, что найденного невозможно было бы поймать, если только он сам не хотел попасть в капкан. То есть люди Трей ученым не образец притащили, а привели к ним лазутчика. От дальнейших слов Трей лицо Джексона омрачилось еще больше. Наши доверенные лица из числа консерваторов имеют обоснованные подозрения, что к этому причастны зерги. Вы ведь в курсе, что с момента государственного переворота в Доминионе Рой поднял бучу по всему сектору. Рыщет, выискивает словно что-то, осуществляет налеты на отдельные колонии, но не пытается закрепиться и почти сразу отступает. Нельзя недооценивать такую угрозу. Если зерги не имеют к находке никакого отношения, то он все равно является для них очень вкусным кусочком пирога. Джексон кивнул угрюмо. Одно дело, полагать, что зерги представляют собой безвольные и безмозглые инструменты, лишь в общности обретающие потенциал, и совсем другое, самолично лицезреть живую лавину, стремительно несущуюся на твою позицию, которая использует любую возможность, чтобы эволюционировать и стать еще смертоноснее. 1-2 зерглинга в ближнем бою не особо опасны для морпеха, полностью защищенного неостылью скафандра, плоть всегда слабее механизмов, которые не устают и не чувствуют боли. Даже 20 зерглингов в чистом поле не страшны бойцу, вооруженному одной лишь гаусс с винтовкой. Но зерглинги держатся не десятками, а тысячами, миллионами. Эти огромные массы способны атаковать с самых неожиданных направлений и с предельно высокой скоростью. Примитивная, но не становящаяся от этого менее эффективной тактика. Зерги строят ульи и на припасенные ресурсы непрерывно выращивают боевых особей. Их число все множится и множится, пока масса не становится критической, и они, наконец, в едином порыве не срываются с места. Под лапами неисчислимой орды дрожит земля, клубы пыли вздымаются до самого горизонта. Нересоциализованного солдата в этот момент охватывает нестерпимое желание бежать прочь. Зерги – лавина, а люди – незадачливые альпинисты. Зерги – это ярость природы, мощь, стирающая горы в пыль и сметающая города с лица земли. Арктурус Менгс где-то с полгода назад заявил, что обезглавленному рою в скором времени каюк. Зерги остались при своем мнении. Вы не хуже меня знаете, что сепаратисты из доминионского корпуса устраивают рейды на приграничные миры. Напряженность между доминионом и Умаджей растет, а Келмория, по слухам, собирается надавить чем-то на Минкска, ибо хочет добиться полной автономии. Неспокойно в космосе. Агент Трей с хрустом потянулась, разглядывая ученых, ведущих оживленную беседу. Нам осталось только застрелить доминионского Франца Фердинанда, чтобы грянула третья галактическая. Я это все говорю к тому, что мы не можем действовать слишком явно, открыто. Как вы понимаете, в случае того же Доминиона Валериан, заслышав только о находке, вполне в состоянии просто-напросто лишить нас всех возможностей. Поэтому сведения у меня далеко не полные, и я всеми силами стараюсь восполнить имеющиеся пробелы. Надеюсь, я по-прежнему могу рассчитывать на вашу помощь. Определенно, без особого энтузиазма вздохнул Джексон. Эй, Джексон, выше нос. В случае успеха вы войдете в историю. Угу, подумал полковник, поджав губы. Вкачусь. На столе мстительного эскулапа маньяка, распотрошенный и зомбированный проводками в мозгу. Хозяин будет очень доволен вашей работой. Немедленно за могильным голосом произнесла Трей. Исполняйте волю его, и будете вознаграждены, иначе. Она, разумеется, говорила в шутку. Псионику незачем убеждать в необходимости подчинения. Адам прекрасно осознавал, что был бы тысячу раз мертв в тот момент, как в его мозгу сформировался осознанный порыв недружелюбного действия. Враг, который знает твои истинные намерения, не может проиграть. И даже самый слабый псионик второго уровня способен убить человека силой мысли, попросту вызвав у того кровоизлияние в мозг. Правда, кроме в высшей степени прозорливого ума, Трей была вооружена еще и длинноствольным современным карабином марки 110, точь-в-точь таким же, как и у призрака, который раньше был приписан ко взводу Джексона. Ему придется положиться на Трей, уже не в первый раз повторил себе Адам. Примерно он знает, как ведут себя подобные ей люди и какие у них приоритеты. Если она сказала, что знает, какие действия следует предпринять, то так тому и быть. Полковник сбился с последней мысли, когда Трей словно бы невзначай дотронулась до баллистического ножа, притороченного на внутренней стороне ее левого запястья, и подмигнула ему. «Адам, называть людей с имплантами-ингибиторами зомби – это неприкрытый расизм», – рассмеялась она у полковника в голове. «Предупреждаю, другая девушка-призрак может быть менее сдержанной, нежели я. Кажется, она только что прочла все его мысли до единой, не спросив даже фиктивного разрешения». «Мда, все это добром не кончится», — решил Джексон, стараясь не дать волю закипающему вновь раздражению. К счастью, на этом неудобном моменте их разговор завершился, поскольку Стирадж, закончив обсуждать с Рейгелем всевозможную ученую абракадабру, наконец обратил внимание на начальника гарнизона. «Полковник, вы тоже загляните к нам. Нам есть, что вам показать и что обсудить с вами. Агент Трей все закончит. У нее ведь есть такие полномочия?» Директор вопросительно взглянул на призрака. Та охотно кивнула, подтверждая его слова, и Джексон, бросив последний взгляд на замершую у причала в платформу, двинулся след за Стираджем. «Вы еще мне все расскажете про его осознание себя», — коротко предупредил он Тинпенни. «Рассказывать особо нечего». Ученый осторожно скосил свои серые глаза на военного. Левое полушарие его мозга поначалу оказалось отключенным. Способность мыслить без выражения этого он все же сохранил. Речевые центры были повреждены настолько, что нам не удавалось починить их обычными методами. Чудесный органический компьютер, встроенный в черепушку находки, стер свое языковое содержимое, как запорченную программу. В правом полушарии кое-что сохранилось, но, поскольку оно отвечало за восприятие, там удержались лишь наиболее эмоционально заряженные лексические единицы, вот он и нес малоразборчивую околесицу. Хотел сказать, досадливо поморщился Джексон, я хочу увидеть в адаптированном виде и в письменной форме, как нам может навредить то, что он осознал себя. Коротко и ясно это звучит так. Сегодня группа Хатсен выяснила, что найденный способен залезть к вам в мозг и увидеть, «Какие участки вашей коры работают в данный момент и в каком режиме?» – усмехнулся Рейгель, вставая на платформу рядом с контейнером. «Если есть разница между этой способностью и псионикой, она заключается лишь в механизме воздействия, и в том, что после этой операции вы будете представлять собой лужу биомассы. Насколько большой может быть нанесен вред, делайте выводы сами, Джексон. Это ведь ваша работа». Когда платформа начала движение, Адам обернулся. Он успел заметить, как призрак, все еще улыбаясь его мыслям, двумя пальцами отдала честь, прежде чем пропасть за створками шлюза. Адам чертыхнулся. Несомненно, хозяева Три обнаружили самое инертное из всех живых существ. Находка, при всей скудности предоставленных ему ресурсов, делает ставку на самоусовершенствование вместо накопления энергии. Полковник это понимал именно таким образом. Раз уж мозг находки заработал как положено, следовательно, он к чему-то готовится, при сравнении с поддельными вырисовывается новая модель поведения. Если найденный самостоятельно копит силы, а потом в результате чтения мыслей единым моментом перенимает некоторые характеристики своего окружения, то его можно назвать первопроходцем, который расчищает путь для своих слуг. А может, здесь происходит что-то другое, но тоже довольно неприятное. Найденный, в которого Вселенная вдохнула жизнь при помощи хитрой комбинации молекул, осуществил извечную мечту человечества о бессмертии, как и королева клинков, но отдал взамен, может, не сколько свою человеческую природу, но свою же бессмертную душу. Походишь патрулем по одной из приграничных с роем планет, невольно во что-то, но уверуешь, покачал головой Джексон, не обязательно в наличии у человека души, в превентивные меры, например, даже если игрушка Тинпен не внезапно стала говорящей, способной в придачу, лишь вкусив плоть, воровать пароли и прочие секреты, то в качестве меры сдерживания нескольких взаимосвязанных систем безопасности, установленных ранее, пока вполне хватает. Такая экзотическая травма, как продувание всего отсека раскаленной плазмой, делает невозможной жизнь после смерти в любых ее проявлениях. Что не поддавалось осмыслению и логическим заключениям, во все времена отрицалось человечеством, а в текущем положении это было смерти подобно, но пусть даже проклятый паразит игнорирует логику реального мира, закона сохранения вещества ему не одолеть. Проезжая по магнитопроводу, Джексон вполуха слушал возобновивших разговор ученых, стараясь почерпнуть из информации, не предназначенной для его ушей, хоть сколь-нибудь полезные сведения. Хоть в скафандре этого не чувствовалось, но вне экспериментальных блоков в лаборатории тоже царила легкая прохлада. Создавалось впечатление, что люди находятся в гигантском морге, проплывают мимо тысячи тысяч капсул с мертвецами. Яркий свет отражался от молочно-серых поверхностей, облицовывавших лабиринт комплекса, и за всеми этими стенами находились зерги, распятые на стальных поддонах, подобно лягушкам на уроке биологии, и немногочисленные тела протоссов, что удавалось заполучить у Мадже из их подбитых машин. Как хорошо знал полковник, внутренности инопланетян в основном были извлечены и погружены в питательный раствор, конечности удалены или выпотрошены, через дырки в тела впивались бесчисленные электроды и трубки. Потребность в телах у жрецов науки вечно превосходила производственные возможности улья, что располагался на центральном полигоне лаборатории, и потому они наверняка очень довольны, что нового подопытного можно истязать практически бесконечно. Довелось же найденному уродиться, на мою голову, таким, что его приняли в это царство искалеченной плоти, в эту огромную кунсткамеру как своего, проворчал про себя Джексон. Вон как Тинпен не расписывает, заслушаться можно. Передали нам данные об еще одном способе воздействия штамма, когда пробовали тестировать поддельных, директор внезапно умолк. Джексон скосил взгляд на голограммы бокового зрения и увидел, что он барабанит пальцами по боку ВВ-контейнера. Так что теперь будем сверяться по двум спискам. Совпадение в двух случаях – наша цель. Бронский собирался экспериментировать с побудительными имплантатами, пока у 991-го один не закрепится ряд простейших поведенческих рефлексов. Рефлексы его вообще весьма просты для млекопитающего. Существо это опасно примерно в той же степени, как хороший гидролиск, но работать с ним будет совсем легко, когда мы выясним в полной мере, как у него работают мозги. Если проводить аналогию, то рядовые зерги реагируют несколько иначе, учитывая, что они приспособлены к другим условиям, но не намного сложнее. Обычно церебрал отдает приказ рядовым особям изменить свой метаболизм, и они подчиняются. Здесь же он лично регулирует этот процесс. Мы подвергали объект 991, один тем же испытанием, что и вивисектора, и я отлично помню их результат. Колоссальные различия в процессах в более чем 90 случаев из 100. Если я правильно понял, у вас на руках были не полноценные особи, а своего рода перчаточные куклы? Спросил Рейгель задумчиво. Новая собралась из старых заплаток, но все равно она осталась куклой. Он сам об этом сказал. Я верно вас услышал, в том-то и дело, что найденный говорил совсем другое. Тинпен не закусил губу, видимо, демонстрируя этим крайнее неудовлетворение ходом текущих исследований. Разница между человеком и 991, один такая же, как между страусом и велоцираптором. Правда, как сказал Грей, не тем безобидным всамделишным раптором, что по колено человеку, а тем, который был показан в парке юрского периода. Машина для убийства, регенерирующая за какие-то часы самые сложные раны, с поистине непрошибаемым черепом. Но ее хозяин еще более суров, хотя бы потому, что восстанавливается он почти мгновенно. По всем признакам выходит, что он альфа-инициатор. Ученый тяжело вздохнул и облокотился о контейнер. Расслабился, словно приготовился к длительному разговору. Потом взглянул на окружавших их людей. Головорезы и солдаты, замершие по бокам контейнера, с бесстрастным видом смотрели по ходу движения платформы. Во втором и последнем на сегодняшний день нашем разговоре он ограничился только намеками. Даже если бы мы вздумали его пытать, чтобы разжиться большим количеством информации, он просто рассмеялся бы нам в лицо. Похоже, он воспринимает идею о том, что его жизнь в наших руках, и то, что она может быть оборвана, чуть ли не с восторгом. Чего? Объект опытов что, ищет смерти? Не удержался от удивления полковник, не заботясь о том, что его вмешательство в разговор может показаться невежливым. Вирионы напичканы информацией, но отдают ее только носителю генокода. Для другого человека они как пыль, совершенно безвредны, монотонно, словно зачитывая список, произнес Рейгель. Возможно, он способен раскидывать молекулярные закладки по аналогии с тем, как читает память. Не целиком память, но некоторый шаблон поведения может быть восстановлен в другом месте. Каким образом, хотел бы я знать. Мистеру Джексону мой ответ – нет. Мистеру Рейгелю, вероятно, пожал плечами Тинпенни. Правда, я не понимаю, какой смысл найденному демонстрировать нам, что в этом случае он только выиграет, так что тут все не так однозначно. Как бы то ни было, большая часть клеточных процессов у поддельных была настроена на регулировку извне, их метаболизм подчинен некой внешней, некой информационной сфере. Мы просто не можем найти в некоторых тканях инкреты, обязательные и жизненно необходимые для адекватной регуляции, но подопытных это совершенно не волнует. Хотите сказать, мне теперь уже изжигать его в случае чего нельзя, опешил Джексон. Что вы тут обсуждаете? Черт побери, морфогены Тьюринга. Пустой взгляд, который адресовал Адам директору, был красноречивее любых слов. Военному это имя было знакомо лишь из принципов обращения с андроидами. Наверное, Тинпенни и сам понимал, что подробности будут иметь низкую степень полезности для полковника, но он все равно взялся объяснить. Многие биологические процессы самоорганизуются и не зависят от стартовых условий. Числа Фибоначчи встречаются. Нет, вот другой хороший пример. Золотое сечение, 8, встречается в природе повсеместно, а ведь никакими генами оно не задано. Это чисто механический процесс, основанный на фундаментальных взаимодействиях, заданных еще в момент большого взрыва, таких же, как масса электрона. Гены моллюска всего лишь задают начальные условия для его роста. А спиральной раковине, которая возникает потом, особые инструкции уже не нужны, она подчиняется чистой физике. Он пожевал губами, словно заядлый курильщик. Гены играют в функционировании образованных вирусом поддельных очень малую роль. Они задают только общую конструкцию при заражении и при перезаписи вызывают противоречия. Ну, мы думаем, что это именно несостыковки, погрешности, а не какая-то генеральная задумка. В общем, это выливается в нарушение работы нервной системы и абсцессы в тканях. Последние хаотическим образом пронизаны кровеносными сосудами и состоят из гипертрофированных стволовых клеток. Механизмы, ответственные за их метастазис, исследовались. Возможно, суть находки в том, что он переформировывает уже имеющиеся гены, добавляет в коллекцию новые. Тут директор прекратил изображать легкую забывчивость и наконец окончил. Выбросы вирионов находки – это система-побудитель для особей и их система жизнеобеспечения одновременно. Для них сидеть в изолированном блоке – все равно, что задержать дыхание в неблагоприятной среде, под водой хотя бы. В итоге, когда их хозяин, сжалившись, наконец подал знак. «Подал знак», — повторил Джексон. «Вы о чем вообще? Бы все-таки отдал предпочтение той версии, что организация поддельных в 991-м — это инстинкт», не обращая на него внимания, заметил Райгель. «Практическая польза от этой трансформации сравнима с той, что имела бы место, если им просто был подан сигнал. В первом случае их задача — протянуть подольше либо вырваться на волю, во втором — просто вырваться. В каких условиях мог развиться такой инстинкт? Если же он прописан с нуля и является сконструированным, для чего его необходимо было вводить? Где найденный мог сталкиваться с подобными условиями содержания прежде? Тот, кто его создал, явно не страдал недостатком фантазии, но учить сбегать подопытного из-под чьего-то контроля, включая своего создателя, он явно не стал бы. 991. Один делает ставку на механические разрушения, тогда как вирус, невидимый и легко передающийся, является куда более эффективным оружием. Правда, без живых носителей вряд ли он сумел бы обмануть большую часть охранных систем. Тинпен не покачал головой. Найденный разработал способ передать команду поддельным самостоятельно, на месте. Что бы он там ни говорил, это явная ложь. Он импровизировал. Мы знаем, что некоторые биохимические пути переносят протоны через туннелирование тяжелых атомов. Возможно, радиационный фон послужил катализатором для формируемой новой. Директор, не могу согласиться. Этот ваш новейший анализ мистера Грея, с которым я ознакомился по пути сюда, адекватен, но выводы попросту смехотворны. Голос Райгеля прозвучал сухо, но на его лице отразилось что-то еще помимо бесстрастной мины, возможно, легкая тревога. Сознание – это биение. Неопределенность. Мозг, его носитель, материален, но не само сознание. Нельзя просто выстроить из синапсов по молекулярной схеме структуру и заявить: «Да, определенно, я создал сознание». Нужен не менее сложный сдвиг, который выведет систему из равновесия. А смещение равновесия формируется годами, и только при окончательном взрослении индивидуума оно достигает своего пика. Найденный телепатом заделаться не смог бы так быстро при всем желании. Тинпен не явно ждал продолжения, а Митчелл просто смотрел на него, так что директор осторожно высказался. «Мистер Райгель, мы исследуем находку всего лишь неделю и, следовательно, все еще находимся в роли первооткрывателей. Никто пока не понимает, как соотносятся молекулярные находки с синтезом нейрокластеров 991-1, набранных из поддельных, и как и может распознавать типы абсорбированных разумов, оценивать их приемлемость для смешения на глубинном уровне, и при этом перерабатывать и переформировать мысли и воспоминания этих разумов. Мы не можем постулировать наличие связи между процессами мышления находки и метаболическими процессами поддельных в пространстве времени, но и отбрасывать такую идею не можем. Все помнят, как были поражены первые колонисты, когда кто-то из их соседей научился угадывать, о чем думает собеседник. Что ж, было приятно, что Тинпенни, как и подавляющее большинство сотрудников станции, еще не растерял остатки здравого смысла. В бесконечных коридорах ЙОП-103 нет места принципу «живи и дай жить другим» хотя бы до тех пор, пока другие не вцепятся тебе в горло практикуемому дебилами-гуманистами с тех немногочисленных уголков сектора, до которых по тем или иным причинам не докатилось нашествие зергов. Неважно, как поступил или не поступил найденный, Джексону необходимо сохранить шкуры своих людей в неприкосновенности, и потому ему приходится думать о том, что мутант натворил бы, будь он хоть капельку сильнее, не то что его вероятное становление псиоником. Однако Райгель с ним солидарен не был, он только фыркнул в ответ: «Чушь, я рассчитал модель, при особенностях его мозга, а также учитывая, что он отправил сигнал незаметно от нашего регистрирующего оборудования, для передачи кода в миллионы раз более простого, чем шаблон мутаций, ему потребовалось бы исказить пространство-время с такой безумной геометрической точностью, что это потребовало бы затрат энергии больше, нежели ее заключено в массе покоя всей нашей галактики». Митчелл вызвал из своей руки информационную голограмму и что-то продемонстрировал на ней Тинпенни. «Ваши пси-специалисты присылали мне его историю болезни. В обоих полушариях его мозга по 10-15 перекрывающихся логических ядер, Их повреждения в течение 7 дней оставались очень серьезными. Найденный был погружен в затянувшееся состояние фуги и страдал от ускорения сознания, длящегося, судя по результатам ваших, директор исследований, уже 5 субъективных столетий. Его тиранская внешность и вся его болтовня, только камуфляж. Если считать его человеческой личностью, то, говоря образно, он забыл себя в дребезги. Ученый закрыл пластину на запястье, и голограмма растаяла в воздухе. Именно потому он противоречит сам себе. Почему? Не понял Тинпенни. Потому что глупо считать это хитрым планом, ответил Райгель. При таких способностях он ведет себя по-идиотски. Слово «провидец» едва вмещает подобный уровень импровизации, если все так, как вы говорите. Ну, у него же получилось посеять недоумение в рядах научных сотрудников, кивнул Стирадж. Что касается противоречий, то доктор Хатсен заявляла, что часть его нервной системы, похоже, старалась, взломать другую на генетическом уровне. Первоначально мы рассматривали именно этот факт как основную версию. Взламывало так же, как синаптические связи в нашем собственном мозгу формируются под действием внутриорганизменного отбора, катализируемого отрезками паразитической ДНК, поинтересовался Райгель. Аналогия спорная. Противоречия в его словах действительно могут являться уловкой. Я говорил, что тоже так считаю, однако после перезапуска, после того, как его организм даже под угнетающим воздействием излучения раскочегарился, эта внутренняя борьба распространилась за пределы нервной системы. Третья группа считает, что его состояние можно выразить в описании некоего баланса либо количественного метафизического ресурса. Если оно имело место до абсорбирования Франклина, то гены жертвы внесли некий беспорядок в этот процесс. Так что система была вынуждена встать на профилактический ремонт. Часть клеток в его тканях изменилась. Найденный, все равно что нестабильная химера, совокупность конгломератов специализированных клеток, которые соревнуются в том, кто может принести совокупности больше пользы. Тут Стирадж принялся загибать пальцы синхронно своей речи, подсчитывая аргументы. Вот смотрите, и помогает всем заинтересованным сторонам без исключения. То, что он говорит, выполняется безоговорочно, даже если это ущемляет интересы одних и поощряет других. Во время первого разговора он регенерировал сам в себя, уничтожив в качестве демонстрации руку и тут же ее восстановив. Перезапись идет, стороны получают преимущество. Фактически, эта логика организации предоставляет подопытному те же преимущества, что диморфным существам дает обмен половыми клетками. Не следует забывать и про случайные мутации. Случайные? Переспросил Райгель. В смысле, этот ваш ресурс может повысить вероятность того, что одной из сторон случайно выпадет счастливая комбинация. Стирадж кивнул. Как бы дико это ни звучало, найденный, как бы это сказать, развивается как сам по себе, так и использует по возможности чужой генетический материал, что заодно объясняет проблемы с расшифровкой тех белковых структур, которые он не разложил на простейшие при фагоцитозе, а перепрограммировал под себя, по крайней мере, частично. Такое вообще возможно? Я хочу сказать, что зерги широко известны своей способностью к вливанию в свои ряды новых видов, но даже у них работают с такой точностью одни лишь ключевые церебралы. Если бы я мог ответить на этот вопрос однозначно, то не сидел здесь, а уже получал бы Нобель от научного комитета Умаджи. Тинпенни внезапно повернулся к Джексону. Полковник, что нам тогда остается? Мы не вносили в среду поддельных никаких органических носителей информации, опасаясь именно того исхода, который произошел, или чего-то худшего. Могли они как-то проникнуть через барьеры, или кто-то их передал в ходе невыясненного саботажа? Прибыли, глухо напомнил в этот момент солдат, экипированный реактивным ранцем. Боже, хлопнул себя по лбу Тинпенни. Кажется, я забылся и наговорил много лишнего, испортил вам, так сказать, сюрприз. Забудьте, сказал обреченно Джексон, которого разговор ученых отнюдь не привел в бодрое расположение духа. Нарушение барьеров безопасности можем потом поспорить, если выживем. Платформа замедлила ход, мимо пронеслась серая струя пара, затем еще одна. Вонь горячего металла и пластика ненадолго наполнила шлюз, и ворота в шестой блок, наконец, раскрылись. Джексона, который в этот момент размышлял над тем, могла ли Трей устроить то, о чем говорил директор, вполне, но призрак всегда выполняет работу чисто и безупречно, нарочно оставлять помехи в лабораторной сети. Как-то странно это смотрится, тут же окружило негромкое бормотание приборов. Впрочем, к повторяющимся, по соловьиному булькающим звукам полковник настолько привык, что их можно было счесть своеобразной музыкой, тем более, что в них явно прослушивался определенный ритм. Ритм этот ничуть не отличался от ранее слышанных Адамом, и на первый взгляд в шестом блоке, сложностью и количеством оборудования превосходящим мостик линейного крейсера, все было спокойно. Роботы-часовые на гусеничных платформах мирно дремали каждый в своей нише, стояли вышколенные охранники из числа войск биозащиты, шныряли туда-сюда ученые, доносились обрывки их голосов. 3,14 микрона. Класс 10 Блиц. Вариативность 69%. На втором участке видно, один делит остальные. Мы перекрещивали их временами. Но другой голос возвестил. Пик намечается. А третий крикнул. Вы только взгляните на это чертово дельта-прореживание во втором сигнале. И тут Джексон понял, что изменилось во внутреннем распорядке. Полигон шестого отсека, обширная сферообразная камера со смотровыми проемами во всю стену, опутанная лесом стальных переборок и труб на многих уровнях блока, собрала полный аншлаг. Что бы там ни происходило, это явно было зрелище интереснее, чем шатающиеся, трясущие по-паркинсонски конечностями и головой поддельные, поскольку ученые, сплошь стоявшие у экранированного стекла, чуть ли попкорн не жевали, деловито переговариваясь и помечая что-то в своих планшетах. Немедля, полковник грохочущий поступью достиг зрителей и с высоты роста своего скафандра узрел поверх голов разворачивающееся действо во всей красе. Полковник раскрыл рот, потом, разом онемев, закрыл его. «Впечатляет, не правда ли?» — спросил Тин Пенни, явно удовлетворенный его реакцией. «Господи, что это за неведомое?» Начал было Джексон, приподнимая щиток и торопливым движением снимая очки. «Что это за образец 991-1, довольно улыбаясь, пояснил Тин Пенни, собственной персоной. Хотя Грей предпочел бы окрестить его адовой гончей, мы взяли стандартную нумерацию. По мне, так вполне подходящая кличка», — пробормотал Рейгель, дотрагиваясь своей искусственной рукой до стекла. Спесь с его лица слетела, будто и не было ее вовсе, и ученый буквально пожирал глазами творящуюся в каких-то метрах от него вакханалию. Прямо как лакомка или, скажем, пушистик. На полигоне шла натуральная бойня. Глаза Джексона метались с одной стороны камеры к другой, и повсюду они находили истерзанные тела зерглингов, переломанные, перекрученные, с зияющими рваными ранами, размозженными головами, оторванными лапами и крыльями. Среди всей этой пародии на басховский страшный суд каталась куча мала из тел, которые еще не преодолели ненадежную границу, разделяющую царство живых и мертвых. Вопли и визг зерглингов, идущих в самоубийственную, никем не направляемую атаку, смешивались в этом царстве бессмысленной жестокости с диким ревом, который, наверное, поднял бы всех погибших сослуживцев Адама куда эффективней, чем трубы Иерихона. Клубок существ внезапно метнулся к стене, под своды камеры, и врезался в нее, размазывая двух пришельцев о несталь. Послышался хруст сминаемых панцирей, но от одного из приятнейших для морпеха звуков Джексон сейчас только вздрогнул. Он понял, что исход схватки был предрешен. Массивная человекообразная фигура схватила последнего зерглинга, который явно проверещал что-то в духе «я ни о чем не жалею» одним слитным движением впечатала в пол, а затем разодрала его на части, оросив обзорное стекло брызгами мутно-коричневой лимфы. Многие люди брезгливо дернулись, но Джексон оставался неподвижен. Он ждал, когда тварь замрет, позволяя получше ее рассмотреть, и, наконец, дождался. Оно остановилось над истерзанным телом зерглинга, взбрыкнуло, переступив длинными изогнутыми конечностями. Покрытие заскрипело под тяжестью существа, дробясь в пыль под когтями, по всем видимым признакам в прочности не уступавшими стальной арматуре. На спине вздулись и опали могучие пласты мускулов, мощная холка изогнулась, тварь медленно повела громадной узколобой башкой, исследуя помещение на предмет добычи, которую можно было порвать на шматы. Голова напоминала скорее собачью, например, бультерьера, морда с выдающимися вперед челюстями, никаких признаков ушей, влажный провал носа, губ и щек тоже не имелось. Из перепоясанного связками жевательных мускулов рта, из голых десен торчали весьма немаленькие клыки. У существа была объемная грудная клетка с четко проступающими ребрами, ярко выражены были скакательные суставы на задних лапах, прямохождение для него было, по меньшей мере, неудобно. На первый взгляд казалось, будто тварь вывалилась в луже засохшей крови. Гипертрофированные бугры мышц сочились сукровицей из многочисленных ран, нанесенных зерглингами, но сама ее шкура переходила местами от грязно-телесного цвета к бордовому. А еще она светилась целой россыпью огней. Вдоль ее хребта расплывался теплый оранжевый пунктир, вспыхивали и снова тускнели волокна каких-то тканей. Кроме того, по всей поверхности тела, в том числе на черепной коробке, мигали ярко-голубые точки многочисленных датчиков, имплантированных под кожу. Джексон сразу отметил сходство их расположения со схемой нервной системы протогидролисков 9, которых каким-то чудом заполучила лаборатория пару месяцев назад. Конкретно этот подвид обладал по сравнению с гидролисками большим числом конечностей, лепестковым типом брони и сильно развитым хвостом. Как и все представители стаи, что использовала королева клинков во время ликвидации пси-разрушителя на Кархале, он имел иммунитет к телепатическим резонансам любой величины, а также повышенную устойчивость к генетическим вмешательствам и усиленными передними глефами. Полковник вспомнил, с какой легкостью обычный гидролиск распорол его скафандр в тот раз и как долго восстанавливались после этого лицо и грудь. Адова гончая оказалась уязвимой по сравнению со стрелком Роя, но в придачу была быстрее и маневренней, судя по опорно-двигательному аппарату. Панциря не было, но, скорее всего, жизненно важные органы занимают малую часть видимого тела, все остальное – сплошные мускулы с возможностью очень шустрой регенерации, и шкура у нее покрепче Урсадановой будет. Здесь нужно бить наверняка, по самым уязвимым участкам – голова, горло, живот.